Глава 13. Много правды из ничего. Атернан, Шерп, Дора. «Ты женат?» — вырвалось у меня. Ирвин нахмурился, переводя взгляд с моего лица на свою ладонь. «Так», — протянул он, — «и это твой самый большой страх, что я женат?» Нервно хохотнул. Ожидал чего угодно, но только не этого. Вилли, это всего лишь иллюзия, не больше, поверь мне. Но рукав почему-то одернул, скрывая татуировку. Или это мне показалось, а он снова прав? Да нет, я не этого боюсь. Что? Возмутилась. Я не боюсь, что ты женат. То есть, мне все равно, женат ты или нет. Я воспитанная девушка из благородной семьи, и меня совершенно не тревожит, что ты сейчас теоретически изменяешь своей жене. Меня понесло. Из головы выветрились все правила и мысли. Хотелось поставить веселящегося нахала на место. Вилли, я бы с радостью рассказал и показал, как изменяют жене, если бы она у меня была. Идем, пока к нам еще кто-нибудь не пристал. Насколько я помню, этот район достаточно тихий, но лучше не рисковать. Пыхтя, с полыхающими от смущения и негодования щеками, я шла следом за ним. Хотелось, ох, как хотелось высказать ему все, что я думаю о самонадеянности некоторых магически одаренных личностей, и заодно побиться головой о ближайшую стену. Так глупо я не вела себя даже тогда, когда только познакомилась с Эдом. И отчаянно краснее пыталась завести первый разговор, используя слова, а не междометия. «Покажет он мне, как же!» Даже Эдверу не досталось от меня поцелуя. Чтоб этого лакового муженька кошмары мучили. Надо было так сглупить, поклясться в верности первому встречному. И теперь вот второй встречный намекает на всякое. А мне даже ответить нечего. «Не злись». Примирительно взял меня за руку Ирвин и притянул к себе. Не хотел обидеть. Просто это смешно, правда. Я вижу тебя второй раз в жизни, а ты спрашиваешь, женат ли я. Давай просто забудем. Выпалила, пытаясь замять эту тему и забыть свой вопрос, из-за которого теперь я не прочь бы провалиться под землю. Хорошо. Если тебе так будет легче, то я забуду обо всем, как только попросишь. Дышать сразу же стало легче. И настроение пошло вверх. Ночь уже распустила свои сети. Но мне казалось, что этот день никогда не закончится. Или мне просто хотелось, чтобы он продолжался. Традиция королевских гуляний вела историю из такой седой древности, что я не помнила, кто первый ее ввел. Всю эту неделю на улицах и во дворце будут праздновать, танцевать, устраивать приемы и пиры. Коронация. Кому-то такое доведется увидеть лишь раз в жизни, и это должно запомниться. Хочешь потанцевать? Удивленно покосилась на Ирвина. Но он подмигнул и потянул куда-то в сторону, туда, откуда раздавалась ритмичная музыка, не такая, какая была на балу. Всего несколько поворотов, один темный переулок, и мы выскочили на площадь, заполненную людьми. Музыканты играли что-то очень веселое. Пары жизнерадостно отплясывали. Зрители ритмично хлопали в ладоши и свистели. Я замерла. Это было так не похоже на привычный мир степенных кавалеров и благовоспитанных леди, что мне стало страшно. Они поймут, что я чужая. Вычислят и накажут за то, что влезла в их счастливый мир. Не доводилось бывать на простых праздниках? С неожиданным пониманием спросил Ирвин. Я когда-то также оказался один на один с миром. И очень удивился, поняв, что все наше отличие придуманное. Правила они едины. Но высший свет ставит все больше и больше преград, надеясь отстраниться и избежать от реальности. «Ты лорд?» Я позволила снова взять себя за руку и ввести в круг танцующих, подстроиться под бешеный ритм веселящего танца, в котором стиралось неравенство между сословиями. «И лорд тоже», — ответил мне молодой мужчина и подмигнул. «Я много кто. Маг, лорд, путешественник, преступник и воин. Но здесь и сейчас я хочу забыть обо всем этом. Простая королевская горничная Вилли». Подняла голову и улыбнулась, глядя в темные глаза. «Завтра! Завтра меня будут корить за глупости, наказывать, запирать, ругать. А сегодня я просто побуду Вилли, девушкой, на плечах которой нет ответственности за целое королевство». Первый танец показался мне неуклюжим. Словно это не меня танцмейстер Ланвери смучил целых 3 года, ставя правильный шаг и осанку. Я все никак не могла понять, что нужно делать, пока не расслабилась, смотря как живо кружится девушка рядом, наплевав на то, что совершенно не попадает в музыкальный ритм. Горожане радовались. Ушлые торговцы продавали сладков, сладости и теплое вино. И я, не стесняясь, принимала от Ирвина подарки. Леденцы и 3-ю по счету кружку с бодрящим напитком. В голове шумело от свободы. Щеки болели от улыбок. А мы все кружились. Молчали, смеялись, менялись партнерами, чтобы снова возвращаться друг к другу. Этот праздник мне нравился больше, чем все церемонии, устроенные лордом Денваром. Наверное, я впервые за всю сознательную жизнь пыталась не прятаться от своих чувств. Люди вокруг не были опасными или злыми. Они, как и я, искали свое счастье в партнерах, в танцах, в теплом вине. Здесь не поздравляли королеву, но ждали коронации. Я слышала, как мужчины обсуждали новые законы и налоги, надеясь, что с восшествием королевы Дормери станет легче дышать. Ее хвалили. Сетовали, что даже с новыми оргерами на улицах все равно не так безопасно, как было при короле Дориаре. И тогда танцы прервали, чтобы вспомнить моего отца и поднять в память о нем кружки. И я вместе со всеми. Не плакала, улыбалась, чувствуя, как на сердце становится все легче и легче. За эти дни, казалось, я избавилась от каменной ноши, неподъемной, тянущей меня в пропасть, и теперь могла дышать. «Вилли, тебе хватит». Отбирая у меня кружку, хмурился Ирвин. Не знаю, кто подливал мне, но почему-то вдруг стало обидно. Я только-только влилась в это общество. Девушки позвали в хоровод, а парни подмигивали, приглашая потанцевать медленный танец. И лишь Ирвин недовольно рыкал на всех, возвращая меня в реальность. «Почему?» Земля чуть покачнулась, и пришлось схватиться за мужчину, чтобы не упасть. «Фух, что-то мне нехорошо». «Вилли, ты совершенно не умеешь себя контролировать. Пойдем, я провожу тебя во дворец, чтобы ты смогла выспаться и завтра нормально работать». «Работать?» Задрала подбородок, но от резкого движения перед глазами завертелись звезды. И в следующее мгновение я уже удобно лежала на руках Ирвина, обхватив его за шею. «Знаешь, я не хочу работать. Опять мне будут говорить, как правильно, как нужно, как верно. Да что они понимают?» «Ничего». Меня мерно покачивало, и я прикрыла глаза, прижавшись к мужскому плечу. Мелькнула мысль, что это поведение не соответствует образу моего королевского величества. Да, и благородной леди не пристало вести себя так неблагородно. Пыталась сосредоточиться на чем-то одном, но хотелось спать. Так что смогла вспомнить только вопрос Ирвина, на который и решила ответить. «Да ничего они не понимают. Как меня учить, так первые. А как порядок наводить, так все слишком важные». «Борьба с пылью — наше все, да, Вилли?» «Королевство — это не пыль». Зевнула, вдохнула легкий аромат свежести и сладкого вина. Подумала, что надо бы попросить Ирвина отпустить меня, Может, смогу еще вернуться во дворец до того, как меня хватится. А ты пахнешь хорошо. Уютно. Кажется, я говорила что-то еще. Но в чувство меня не могли привести ни благоразумие, стучавшее в висках, ни звуки фейерверка, взрывавшегося над головой. Атернан. Шерп. Ирвин. Это нелепое пьяное чудо уснуло у меня на руках. Я медленно шел в сторону постоялого двора, где меня должен был дожидаться Сан. Кто бы мне объяснил, что меня дернуло потащить Вилли с собой из дворца? То, что девушка и так посбежала в город, я понимал. Но то, как она проводит свободное от работы время, меня не касается. Я свою миссию выполнил. С Дормери поговорил. На девушек в королевском дворце полюбовался. Жену не нашел. И даже Лака своими подсказками меня на нужный путь не направил. А Вилли интриговала. Она знала о тайном ходе, но не подозревала о страже, которая караулила выход. Она гуляла по городу, но не сталкивалась с обычными людьми, словно не понимала, что город — это не только архитектура, но и его жители. Смешная девчонка, изнеженная, наверняка избалованная, пытающаяся быть лучше, чем леди и свиты королевы. Горничная, которая почему-то вела себя так, словно все должны перед ней отчитываться. Разгадать ее загадку не составило бы большого труда. Но в этот самый момент мне даже не по себе становилось от мысли, что придется разбудить девушку и оставить одну. Лучше со мной, ведь я сумею проследить, чтобы Вилли не вляпалась в очередные неприятности. Взять хотя бы нападение у храма. Шли точно за ней. Да и убийца не мог быть подослан ко мне. У входа на постоялый двор накинул простенькую иллюзию, чтобы никто не заинтересовался, кого это я тащу в свою комнату, словно дикарь. Зашел внутрь, и над головой громко звякнул колокольчик. Хозяин, стоявший за стойкой, недовольно на меня покосился, но говорить ничего не стал, решив, что его охрана сработала на какой-то артефакт. Да, это стало для меня открытием. Но в Шербе каждый уважающий себя лавочник и трактирщик ставили проявители магии. Эти недорогие и, в общем-то, бесполезные артефакты оповещали владельцев о применении чар. И хвала всем богам, что только оповещали. Конечно, в Шербе это было сделано для спокойствия граждан, не привыкших к повсеместному распространению магии. Ведь это королевство так осталось одним из немногих, где практически не рождались маги. «Ирвин, а я уж было решил, что нужно тебя спасать!» — воскликнул Сан, а потом увидел мою ношу и вскочил с кровати, вытягивая подбородок, чтобы получше разглядеть. «Ух ты, хорошенькое твое величество! Похитил?» «Нет, я все понимаю, столько лет ждать. Тут любое терпение закончится, но все-таки похищать не стоило. У них тут правила и законы строгие. Казнят еще за всякое разное. А мне потом объясняй, куда наш король растворился. Нет, убить я тебя не дам. Мне уже не терпится посмотреть, как ты своей жене все объяснять будешь. Она ведь не знает? Знает? Да нет, когда бы ты успел. Хотя с твоими уникальными способностями ты домой уже отцом или дедом вернешься. И я не удивлюсь. Я аккуратно уложил Вилли на свою кровать. Поправил покрывало, укрывая ее. И лишь после этого медленно повернулся к говорливому другу. Санат, уже не скрываясь, громко рассуждал, что разводиться мне не надо. Жена оказалась красивенькой, так что я, так уж и быть, должен смириться со свершившимся фактом своего брака и усиленно заняться продолжением королевского рода, дабы не расстраивать подданных, с чего-то огорченных фактом отсутствия у меня детей. Очень хотелось, чтобы он замолчал, но я почему-то не останавливал его, косясь на спящую девушку. Она выглядела хрупкой и невинной. Успела подложить под щеку кулачок и теперь сопела. Нет, до роли жены она не дотягивает. Ей самой бы еще в игрушки играть, а не о своих детях думать. Да и какая жена? Уж точно не моя. Тут Сан ошибся. Моей жене должно быть 21, а Вилли, скорее всего, едва отметила первое совершеннолетие. Правда, она увидела мою татуировку. Но и тут может быть простое объяснение. Вилли испугалась и расстроилась. И вряд ли это было связано со мной. Юная девушка боится брака, вот и все. И моя брачная отметка — всего лишь символ ее страха. Поэтому магия пошла по пути наименьшего сопротивления. Открыла ей то, что я пытаюсь скрыть. Нет, как бы я ни пытался убедить себя, что Вилли может принадлежать мне, это не так. С этой девушкой мы сидели в камере у Матисса. Оборвал словоизлияние друга. Она мне не жена. Нет? Сан расстроился и сел обратно на кровать. А зачем сюда ее притащил? Скривился и нахмурился, понимая, что я добавил нам проблем. Может, даже больше, чем если бы она была моей женой. Там бы я просто предъявил татуировку и отправился домой. А здесь самое настоящее похищение. Не бросать же одну на улице в этот праздничный день. Хмыкнул и подошел к нему. Подпихнул плечом, чтобы усесться рядом. Теперь мы вдвоем смотрели на спящую девушку. Ненормально. Отправил бы к Тису. Пусть сам разбирается. Ага, и он бы разобрался со мной. Я ее из дворца вытащил. Все-таки похитил. Санат горестно вздохнул. Ирвин, ты понимаешь, что мы уже слишком задержались? Это твое путешествие уже невозможно скрывать. Нужно возвращаться домой. А ты умудряешься находить неприятности, которые мне потом придется разгребать, чтобы не бросить на тебя тень. Ты отлично умеешь это делать. Ага, только это и умею. Хорошо, пойду сниму нам еще одну комнату. А завтра будем решать, что делать с очередной проблемой. Зачем еще одна комната? Я завис, рассматривая светлые кудряшки, и думаю, что в другой ситуации был бы не прочь познакомиться с Вилли. Может, когда все закончится, вернуться сюда и... «Вашество! Я здесь!» — щелкнул передо мной пальцами Санат. И я понял, что погрузился в мечты, и его не слушал. «Да-да». Встал рядом с ним. «Так зачем нам еще одна комната?» «Ирвин, в твоей постели сейчас лежит девушка». «Девушка — репутация», — намекнул он мне. «И?» «Кажется, я все еще находился во власти своих фантазий, потому что не понимал, чего он от меня хочет». Санат негромко выругался, застонал и легко ударил меня по лбу. «Думай, твое величество! Я жениться не смогу. Ты, если не разведешься, тоже. Но тебя заставят. Девушка в твоей постели, ее поруганная честь, твоя вторая свадьба. А я женат. Нет, портить репутацию Вилли я не хотел, поэтому сам подтолкнул Саната к выходу из комнаты. Но когда она проснется, нужно будет все равно с ней поговорить, чтобы у Вилли не возникло никаких ненужных иллюзий. Она девушка красивая. И я бы мог закрутить с ней ничего не значащий роман. Но совершенно не хочу, чтобы она расстраивалась. Вилли не глупая. Поймет, что между нами ничего не может быть.